память. Шапочка слетает в свою очередь, она встряхивает головой, слежавшаяся грива приобретает объем и жизнь, и цвет тоже. Сюрприз. Я считал ее блондинкой, по крайней мере, блондинистой из-за красных щек, голубых глаз. На самом деле она почти седая. Есть совсем белые пряди. Разом я вижу морщинки в уголках глаз и очень мелкие, очень жестокие морщинки, которые расходятся лучиками вокруг губ. По живости ее движений, голоса, улыбки я дал бы ей... Вообще-то я об этом тогда не думал. Я говорю себе теперь, что если бы мне вздумалось об этом задуматься, я дал бы ей, ну, дайте прикинуть, ну, не знаю, скажем, 30, 35. Да, где-то так. Я об этом не думал, но что-то во мне машинально все же произвело оценку. Забавно, эта механика внутри, функционирующая сама по себе без нашего участия, и которая больше всего любит заниматься определением возраста людей, особенно женщин. И на основании этого уже решаешь, кажутся ли они моложе или старше своего возраста. Кошатнице после корректировки я безжалостно взваливаю на плечи все 50. Может быть, даже 60. Так и есть, решено, 60 лет. Что же в этом еще женственном создании 60 лет могло бы вызвать во мне любовное возбуждение, в том числе, если у нее обязательно должно быть что-то такое. У них у всех оно есть, даже когда они совсем опускаются, как те мокрохвостые бродяжки, утонувшие в мерзком винище. Даже тогда можно мечтать об искуплении, вообразить себя Пигмалионом до тех пор, пока все остается лишь мечтой. Это же хорошо сохранилось. Под свитерами просматриваются выпуклости, брюки тоже не висят. Она должна быть весьма пухленькой. Маленький кругленький животик, мягонький, с приятным жирком. К нему должно быть так приятно прижаться щекой. Изобильные и щедрые бедра, все эти складочки немного увядшие, немного оплывшие, особенно когда ничего больше не поддерживает. Тот, кто никогда не пробовал прекрасного осеннего плода, не знает, что он потерял. В пору моего раннего созревания я безумно влюбился не в классическую мать приятеля, тоже весьма аппетитную, а в его бабушку, которая была еще красивее, и такой и осталась. Красивой по-другому, но прекрасной. Прекрасной. Я посвящал ей сеансы усердной мастурбации, замирал, выкрикивая ее фамилию и называя ее мадам, и обращаясь к ней на «вы». Я звал ее тогда с такой страстью, что она могла вот-вот появиться, материализоваться в моих руках, во всей славе этого тела, которое я представлял восхитительно нежным, которое я обожал не вопреки знакам, оставленным временем, а как раз благодаря этим ускользающим и таким волнующим изъянам. А еще седые волосы, стянутые назад в строгой прическе, войти в седовласую даму, заставить ее безумствовать от наслаждения, а потом кислый вкус осквернения. В отрочестве легко кощунствовать. Она выпрямляется, вытирает пот тыльной стороной ладони, вздыхает. Ух, ну и работка, знаете ли. Из-за длительного положения в наклонку кровь прилила к ее лицу, сделав ее щеки из розовых пунцовыми.